Если бы я хотел сделать его таковым, то создал бы человека в единственном числе, но нет. Он становится таким только когда начинает любить. Возможно, одно человеческое существо несовершенно, но нет на свете ничего более совершенного, чем два любящих друг друга существа. «Теперь я лучше понимаю», — проговорила София, прочерчивая прямую линию посредине своего круга. Он встал, опять засунул руки в карманы и уже собирался уйти, как вдруг возложил руку на голову Софии и сказал ласковым, заговорщическим тоном: «Я доверю тебе большой секрет. Единственный вопрос, который я себе задаю с самого первого дня, сам я изобрел любовь или любовь изобрела меня?» Удаляясь легким шагом, Бог взглянул на свое отражение в воде, и до слуха Софии донеслось его ворчание. «Все, господин, да господин, пора мне назваться каким-нибудь именем. И так они меня старят, да еще это борода». Он оглянулся и спросил Софию: «Как тебе такое имя, Хьюстон?» Сбитая с толку, София смотрела ему вслед. Заложив за спину свои прекрасные руки, он бормотал себе под нос: «Мистер Хьюстон. Нет, просто Хьюстон. Отлично». Голос его растаял за стволом могучего дерева. София долго сидела одна, лягушка на кувшинке, не сводившая с нее вытаращенных глаз, дважды квакнула. София нагнулась к ней. «Ква-ква». После этого она села за руль и уехала из парка «Золотые ворота». На холме Нопхилл часы пробили 11 раз. Передние колеса замерли в нескольких сантиметрах от края пристани. Передний бампер Астон Мартина навис над водой. Лукас вылез из машины, оставив открытой дверцу. Он уже поставил ногу на задний бампер, приготовился к толчку, сделал глубокий вдох и убрал ногу. Он отошел на несколько шагов, чувствуя головокружение, наклонился над водой. Его вырвало. «Как я погляжу, дела обстоят неважно». Лукас выпрямился. Старый бродяга протягивал ему сигарету. «Темный табак. Крепковато, как раз по обстоятельствам». Лукас взял сигарету. Джуэлс щелкнул зажигалкой, язычок пламени на короткое мгновение озарил лица обоих. Лукас глубоко затянулся и закашлялся. «Хорошие», — одобрил он, отбрасывая подальше сигарету. «Что-то с желудком?» — спросил Джуэлс. «Нет», — простонал Лукас. «Может, хандра?» «Лучше скажите, как поживает ваша нога, Джуэлс? Как все остальное, хромает?» «Надо ее перебинтовать, чтобы не загноилась», — посоветовал Лукас, удаляясь. Джуэлс наблюдал, как он шагает к старым офисным постройкам метрах в 100 от воды. Лукас взбежал по изъеденной ржавчиной лесенке и загромыхал по трапу вдоль фасада второго этажа. «Ваша хандра блондинка или брюнетка?» — крикнул ему Джуэлс. Но Лукас не услышал крика. За ним закрылась дверь единственного кабинета, в окне которого горел свет. Софии совершенно не хотелось возвращаться домой. Как не радовалась она тому, что приютила Матильду, с ее появлением в доме не стало так необходимого Софии уединения. Она прошла под старой башней из красного кирпича, высевшейся над пустынной пристанью.